Больше всего в учебниках истории меня забавляла одна фраза. Она повторялась с завидным постоянством. Восстание было жестоко подавлено. Восстание было жестоко подавлено. И мы все больше погружались в яму. Изолировались от мира. Великая российская пассивность. Бедность, репрессивный аппарат. Россия как черная дыра, в которую проваливаются идеи. Где амнезия подружилась с самомнением. Мою страну населяют печальные люди. Они заняты выживанием. Сперва замучают тебя, проломят голову, сломают пальцы, кинут на дно. Независимые режиссеры спустя лет 20 выпустят об этом документальное кино. Документальное кино. Мы с вами живем в двух разных Россиях. Одни на стороне насилия, другие сторона бессилия. Мы с вами живем в двух разных Россиях. Груз беспросветного прошлого, здесь для каждого вновь рожденного еще в детскую бутылочку подмешивают. Рабство внутреннее, рабство внешнее. Смирение перед рабством, порочные круги, тяга к страданию, пессимизм. Счастливым быть попросту стыдно. Здесь заведено страдать. Все тут так делают, и тоже давай. Культура, основанная на заимствовании и подражании, пытается выставить себя самобытной, но выходит смешно. И мало кто верит в державный спектакль, мало кто верит в державный спектакль. Мы с вами живем в двух разных Россиях. Мы с вами живем в двух разных Россиях. Страна насилия, страна бессилия. Травля, травля, кто-то что-то сказал, спускают собак. Сразу травля, кто-то ж сказал, кто-то что-то сказал. Спускают собак, сразу травля. Кто это безликое большинство, так разбирающееся в вопросах морали? Я хочу, чтобы эта страна вышла из вечной печали. Я хочу, чтобы эта страна вышла из сделанной скорби. И я не могу больше видеть эти хмурые лица злобные. Я хочу это застать, я хочу это приблизить. Я хочу это застать, я хочу это приблизить. Здесь можно только спиться или сойти с ума. Все Радищевы, Герцены, Белинский бились за эту страну, и пора бы уже сдвинуть камни. Хотелось бы видеть не разговоры на кухнях, а результаты. Но мы видим только оправдания всех несчастий и лишений, и капают бонусы на какой-то страдальческий загробный счет. Если культура поощряет страдания, если культура советует бояться, значит, это плохая культура, и нужно создавать новую. Хватит прятаться, хватит страдать, хватит прятаться, хватит страдать, хватит рефлексировать, хватит рефлексировать. И я впадаю в морализаторство, ведь я тоже плод страдальческой культуры, обреченный на повторение себя. Но, ребята, есть что-то помимо выживания. Я впадаю в морализаторство, ведь я тоже плод страдальческой культуры, обреченный на повторение себя. Но, ребята, есть ведь что-то помимо выживания. Я впадаю в морализаторство, ведь я тоже плод страдальческой культуры, обреченный на повторение себя. Хватит схватить, хватит страдать, хватит прятаться, хватит страдать, хватит прятаться. Хватит страдать, хватит прятаться, хватит прятаться, хватит страдать. Хватит прятаться, хватит страдать, хватит рефлексировать. Хватит прятаться, хватит страдать, хватит рефлексировать.